Глава 6. Что же делать? Я потратила почти 2 дня и никакого результата. Да, прядь волос дракона аккуратно сохранена, но на подготовку нужного артефакта потребуется день, не меньше, а у меня всего остался один. Гейб хотя не обозначал точные сроки, только примерно, но надо знать его, чтобы понимать, за обозначенный временной интервал лучше не выходить. Тьма, что же делать? Оставаться дальше в особняке безумия. Я уже много раз безрезультатно обследовала покои дракона. Если допустить, что у меня нет галлюцинаций и фрески-порталы там на самом деле есть, нужно признать, я не знаю, как сделать их рабочими. Это провал. Да. Все, что мне остается, приготовить герцогу его дорогой камзол, а потом дождаться, когда он свалит по своим важным драконьим делам и делать ноги. Открыв дверь в спальню герцога, с ненавистью посмотрела на картину над камином. Я не любила проигрывать. Даже больше. У меня практически не было провалов. Хватит пальцев на одной руке, чтобы посчитать неудачные задания. И там, объективно, ситуация была таковой, что никто бы не справился. Так что причина вовсе не в одной маленькой неудачливой воровке. Ограбление герцога было для меня вызовом. Стоило Гейбу только заикнуться о нем, не говоря уже о нелюбви к таким вот властимущим и необходимости вытащить Лин. Сошлось слишком много факторов, чтобы я отказалась, хотя Гейб и высказывал сомнения, что я справлюсь. Тогда-то мы и заключили договоренность, что я достану для него 3 артефакта, после чего нас с Лин отпустят. И вот всего лишь первое задание из 3, а я уже все провалила, ибо если нет 1-го артефакта, нет смысла и во всех остальных. К тому же очередность тоже не поменяешь, ибо именно 1-й должен был помочь отыскать остальные 2. Сказать, что я злилась, не сказать ничего. Пребывая практически в состоянии бешенства и пользуясь одиночеством, у меня не было необходимости скрывать эмоции, так что я выполняла приказ совсем не как бедная сиротка, по гроб жизни должная быть благодарной, что ее взяли на работу, а значит, с пиететом, относящейся к вещам хозяина. Дверь в гардеробную открыла так, что она едва не слетела с петель. Нужный камзол тоже не сильно бережно сняла с вешалки. Беглый осмотр показал, что он не требуется в особой подготовке, так что швырнула его на кровать, уже застеленную, кстати, свежим бельем. Специально проверила и воспылала к дракону ненавистью с новой силой, окончательно осознав, что он просто глумился надо мной вечером. Но затем взглянула на дверь и поняла, что пока необходимо играть роль бедной сиротки. Забрала камзол с кровати, повесила его на напольную вешалку, расправила и смахнула 2 несуществующих пылинок. Все, моя работа закончена. Оставалось дождаться Одана и с милой улыбкой заявить о том, какая я исполнительная. Настроение было отвратительным. В ту ночь я была уверена, мне не составит труда проникнуть в сокровищницу. Но прошел день, и я совсем не приблизилась к успеху. Как так могло получиться? Окинув взглядом стены, тоскливо вздохнула. Ведь чувствовала, что отгадка совсем близка, но где ее искать? Присев на край кресла, мрачно уставилась на картину над камином. Невольно погладила еще недавно травмированное запястье, где сейчас не осталось и следа от хватки тощего мерзавца, и вздохнула. Я до сих пор ощущала драконью магию на коже, а рука больше не болела. И эта магия мне так нравилась, казалась такой близкой, родной, понятной. Она окутывала разум, не давая размышлять разумно, унося все мысли к герцогу, напоминая не только о том, каким он предстал передо мной ночью, но и словно вновь ощутила, как прикасалась к его телу. «Мия, тьма тебя дери, о чем ты опять думаешь?» Порывисто выдохнув, поднялась и подошла к картине, словно это могло стать откровением. В очередной раз обследовала зрительно раму, но не нашла ни единой зацепки. А затем не выдержала, подняла руку и прикоснулась к тому аквамарину, который столь ярко сиял в ту ночь, когда я первый раз оказалась в спальне. То, что случилось потом, я совсем не ожидала. Но неожиданно в голубом камне появился свет, с каждой секундой разгоравшийся все сильнее и сильнее. Отшатнувшись от неожиданности, я не верила своим глазам, словно заворожённая, уставившись на раму картины. Прошло несколько секунд, и свечение стало затухать. Желая проверить собственную догадку, я снова поднесла руку к картине, погладив камень, и он снова ожил. Демонова отрыжка. Я же знала, что ответ лежит на поверхности. Конечно, драконья магия. Разве может быть иначе? Но желая проверить предположение, я метнулась к стене, на этот раз целенаправленно касаясь рукой стены, где были порталы. На этот раз изменения были не такими явными, но я все равно видела, как изменяется под рукой рисунок, всего на мгновение, но все же показывая те фрески, что я видела в ту ночь. Довольно улыбнувшись, в следующее мгновение я вновь нахмурилась. Итак, я нашла ключ. Но как его использовать? Очевидным являлось то, что мне необходимо еще раз попробовать найти и пробраться в сокровищницу. Но как? Драконья магия на моей руке исчезала с каждой секундой, да и не хватило бы ее, чтобы открыть порталы. Мне нужен сам дракон. К Конечно, у меня есть его прядь волос, но она сработает только в составе артефакта. Не получится поводить клочком драконьей шевелюры, и все закрытые двери приглашающе распахнутся. Мало магии, надо нечто большее. То, что составляет саму суть дракона. Заставить герцога применить магию у меня вряд ли получится. Не те весовые категории. Подстроить ситуацию так, чтобы он сам захотел ею воспользоваться? Заманчиво. Но опять же, как? В голове не имелось ни единой мысли на этот счет, хотя обычно я фонтанировала различными идеями. Увы, не сегодня. Нервно огладив платье, вытирая повлажневшие ладони о ткань и пытаясь придумать, как решить проблему, я наткнулась на что-то твердое в кармане и растерянно засунула туда руку. Вытащив сосуд, узнала в нем настой, что передал мне герцог, и покачала головой. Да уж, успокоительная настойка будет как нельзя кстати. Можно начинать принимать прямо сейчас, ведь я на самом деле на грани паники. Так близко и так далеко. Машинально вытащив пробку, понюхала зелье и застыла, ибо то, что содержалось в фиале, нельзя было назвать успокоительным. А вот снотворным — очень даже. Конечно, обычная сиротка не могла бы понять разницу, ведь пахло зелье приятно. Моя любимая мята практически перебивала остальные запахи, но, как я уже говорила, у меня было хорошее обоняние и чувствительность к магии, не говоря уже про определенные знания трав. Из меня не получилась бы хорошая воровка, не умея я определять эти тонкости. Настойка, что содержалась в сосуде, была сильно разбавлена, чем та, которая я с таким успехом усыпила клыкастых собачек во время моего первого визита сюда. Но если зелье усилить, а это я могу, причем особых ингредиентов не нужно. Достаточно пошустрить на кухне и найти кое-какие травы, которые есть везде. То тогда можно справиться. Основа-то есть. Размышление прервал заявившийся в покое герцог, и я едва успела спрятать флакон в карман платья. Только потом, осознав, что это получилось машинально, ведь скрывать мне было нечего. Не обращая на меня внимания, будто я была пустым местом, герцог прошел в ванную комнату, откуда вернулся через пару минут. Подошел к вешалке, рядом с которой я продолжала стоять все это время, придирчиво осмотрел камзол и надел его в пару движений. Я наблюдала за всем этим, а сама размышляла, как мне все же ограбить Одена. Спасительная мысль пришла словно озарение. Конечно, придется рискнуть, не просто быть пойманной, а чуть ли не жизнью, но это был единственный вариант. Дракон, сам того не подозревая, раздал мне козырные карты. И то, что он сейчас свалит, оставив меня в одиночестве, очень вовремя. У меня будет время подготовиться. Ради вот этого шанса, выпавшего как подарок богов, я даже готова еще разок сделать драконищу массаж и соорудить безешку на голове. Решено. Мия, до вечера можешь быть свободна. Разглядывая себя в зеркало и заодно мое отражение, обронил герцог. Да, милорд? Я склонила голову, судорожно пытаясь понять, нормальное ли было у меня выражение лица. Судя по задумчивому взгляду, герцог не подозревал о моих коварных мыслях, что, несомненно, играло мне на руку. Невинный и робкий взгляд, которым я наградила его, не говоря уже о скромной улыбке, по логике окончательно должны были убрать сомнения насчет одной маленькой воровки. И вот, стою я такая бедная и скромная сиротка, ожидаю распоряжений, но их не последовало. До вечера, Мия. Гораздо мягче сказал герцог и вышел из спальни. А я, решив не терять времени зря, помчалась вниз на кухню. Наивной я себя не считала, хотя порой умудрялась делать глупости, так что прекрасно понимала, что мой безумный план — это жест отчаяния. Была бы я дома, то тщательно подобрала нужные артефакты, настойки и все, что повышало шансы на успех. Но сейчас я пленница в особняке, так что придется работать с тем, что есть. Нельзя забывать, что драконы — прекрасные нюхачи. Напоить его сонным зельем не получится, он сразу же почует его. Но это единственное, что у меня было. Обыск кухни под видом завтрака позволил разжиться нужными травками, а дальше я совершила самое страшное преступление — испортила одну из живых картин. Но, как я уже говорила, приходилось работать с тем, что есть. А в свое оправдание могу лишь сказать, что использовала самую маленькую и наименее ценную картину. Ну а то, что она висела в дальнем углу, просто случайность, сыгравшая мне на руку. Надеюсь, пропажу не обнаружат до того, как я слиняю из особняка. Подготовку к диверсии устроила в своей комнате, воспользовавшись обеденным отдыхом. Конечно, была опасность, что ко мне снова вломится, например, та белобрысая гадина, но на этот раз я подперла дверь стулом. Я уже догадалась, отчего Алика на меня взъелась, но с меня хватило утренней стычки, чтобы решить для себя, пересекаться с ней больше не хочу. В обычной жизни я бы поставила нахалку на место. Но я ведь бедная сиротка, так что пришлось молчать, краснеть и с позором бежать с поля боя. Ближе к вечеру Лирана Бенгт отправила меня готовить герцогские покои ко сну, а также ванну для него, на что я и рассчитывала. Проявив все усердие, взбивая подушки и разглаживая несуществующие складки на постельном белье, я приступила к диверсии. Мой план был безумен, прост и просто демонски опасен. Помолившись всем богам, каких только знала, и затаив дыхание, я ожидала дракона у него в спальне, осознавая, что у меня только один шанс на удачу. Если у меня все получится, я просто наживу себе могущественного врага. А если нет? Вот об этом я даже не хотела думать. Я одержу победу в этой игре. Его шаги вовсе не были настолько тяжелыми, что их прекрасно можно услышать через дверь. Но я находилась в таком взбудораженном состоянии, что каждый показался набатом, а едва слышный скрип открывающейся двери оглушающим скрежетом. Нервно выдохнув, пытаясь успокоиться, я склонилась, стоило герцогу появиться. «Мия?» Я подняла голову, встретив недоуменный взгляд. «Все верно, меня не должно здесь быть. Точнее, прямого запрета не было, как и приказа дождаться герцога. На этом я и решила сыграть для начала, а потом сделать все так, чтобы он сам не захотел меня выгнать». «Милорд!» С придыханием выдохнула я и поспешила к дракону. Пока он хмурился, наблюдая за мной, я споро расстегнула его камзол и скользнула руками вверх, помогая мужчине снять его. Одновременно с этим совсем случайно коснулась его груди своей, чтобы через секунду отпрянуть со смущением, подхватывая одежду. Повернувшись к дракону спиной, я понесла камзол в гардеробную, не забывая покачивать при этом бедрами. Соблазняла ли я герцога? Да. В любой другой ситуации я бы и не подумала этого делать. Но сейчас другого выхода не было. Он просто не подпустил бы меня так близко, как мне нужно. «Я подготовила вам ванну», — с улыбкой объявила я, вернувшись и довольно подметила интерес мужчины. «Хорошо», — кивнул он. «Могу я еще что-то для вас сделать?» С придыханием уточнила я, уставившись на него обожающим взглядом. Он молчал, разглядывая меня, но я видела, ему нравится, что он видит. Я подготовилась к его возвращению. Как всегда, несколькими незаметными на первый взгляд штрихами, сделав из себя соблазнительную красотку. Глаза чуть сильнее выражены, губы пухлее, волосы вроде собраны в прическу, но из нее выбивается несколько прядей. И это вовсе не простенькая коса, а высокий пучок, что может превратиться в водопад волос. Стоит вытащить всего пару шпилек. Я знала, мужчины любят такие вещи, на что и строился расчет. Как и на то, что платье снова в груди обтягивало меня сильнее, чем нужно. «Не откажусь от массажа», — наконец заявил он. «Да, милорд». Я снова потупилась и поторопилась пройти в ванну, зная, что герцог последует за мной. Так и произошло. Он пошел следом, словно привязанный, даже не переодевшись предварительно, а снимая рубашку по дороге. Я всего однажды бросила взгляд назад, чтобы через секунду смущенно отвернуться, ведь дракон как раз снимал брюки, сверкая при этом обнаженным торсом. «Я только возьму масло», — словно извиняясь, уточнила я и направилась к одному из шкафчиков, чтобы взять требуемое. «Простите, вчера это совсем вылетело у меня из головы». «Поспеши», — отрывисто бросил он. «Слушаюсь, милорд». Уф, согласился. Первый пункт плана почти выполнен. А еще мне не придется наблюдать, как голое, хоть и сногсшибательное тело залезает в ванну. Хотя к полнейшему позору моей скромности я не удержалась и все же подсмотрела за процессом. Лицо бросило в жар, а руки совсем не своевременно задрожали, так что я чуть не выронила стеклянную бутыль с мятным маслом. «Так, Мия, приди в себя. Ты чуть было не разбила свое единственное оружие». «Мия!» «Иду, милорд», — пропела я. «Ох, только бы все получилось».